Агония. Ее мать умерла, деревня опустела. Больше ее ничто не удерживает. Всю ночь Игония шла по своим следам, словно возвращаясь в прошлое. Вернуться в старые места — все равно, что вновь стать молодой. Ей это совсем не нравится. Она чувствует, что опять становится той жестокой и запуганной девочкой, которая, как ей казалось, исчезла навсегда. К счастью, ее лицо остается тем самым, которое она выбрала для себя. Лицо ведьмы, взамен того, что она получила от Кармин. Но от детских воспоминаний никуда не деться. Сколько их ни хорони, боль всегда воскресает, хуже, чем фантомная ломота в отрезанных конечностях. Ей 6 лет, и мама уже не называет ее даже агонией. Забравшись на стропила, она смотрит, как в 3 метрах под ней Кармин и Фелисите играют с фарфоровой посудой, которая бросает на стены радужные блики. С жадностью людоеда агония следит за чайничком и 2 фигурами внизу. Фелисите такая тусклая, серые глаза, бледная кожа. Надо придать ей красок. Именно поэтому мама подарила ей кремово-золотой сервиз. Агония в красках не нуждается. Ореховые глаза, алые щеки. «Ты и так очень красивая. Нельзя иметь все сразу», — твердит ей Фелисите. И правда, ей повезло. Та же посадка головы, что у Кармин, такой же носик, черные кудри, веснушки. Однако на автопортрете, который мать постоянно перерисовывает, агония себя не узнает, хотя все черты отображены верно. Это не она. Но мама красивая, и агония тоже. Придется довольствоваться этим. Глупо видеть по ночам сны, в которых мама обнимает ее наравне с Фелисите, как обнимала тогда, когда еще звала ее Нани, когда еще держала младшую дочь за руку. Недолго. Достаточно было малышке залепетать и изрыгнуть бабочку, чтобы мать подпрыгнула, отскочила и попыталась ее затоптать. Насекомые агонии уродовали все, и Кармин приходила в ужас от их уродства. При одной только мысли о том, что бабочки могут сесть ей на лицо и оставить преждевременные морщины, у нее по коже пробегали электрические разряды. «Я понимаю, о чем вы думаете». Признаться, сначала и я считал, что нет ничего глупее, чем выходить из себя из-за страха перед уродством. Но представьте, однажды утром я проснулся с огромными прыщами по всему лицу и шее. Они даже не чесались, никак о себе не напоминали. Просто торчали, как грязные мухоморы. Что ж, я взял больничный на 2 дня. Просто чтобы меня никто не видел. До этого я никогда бы не назвал себя неженкой. На 3-й день пришлось вернуться к работе. Шляпа, солнцезащитные очки, поднятый воротник, все дела. Коллеги посмеялись над моей шпионской маскировкой. Потом шутки стали менее добродушными, и я снял очки. Маленькая Брижит бросилась в туалет. Остальные поспешили разойтись по местам, на ходу подыскивая повод. Даже Сильвет из секретариата с ее сидеющей головой и волосатой бородавкой на губе, которая при разговоре шевелилась, как мохнатая букашка, приковывая взгляд, отчего слушать владелицу было невозможно. Другой секретарше, Брижит, с пучком светлых волос и гладким ртом, внимать было гораздо проще. До того дня я и не замечал, что люди предпочитают иметь дело с Брижит, а не с Сильвет. Можно думать, что ты выше этого. Можно, несмотря ни на что, считать Кармин пустышкой, помешанной на внешности, если угодно. Но если вы когда-нибудь сострадали щекастому сироте сильнее, чем бродяге с плохими зубами, то вы меня поймете. Посмотрите на себя в зеркало. Если вы когда-нибудь мечтали хоть на минуту ощутить невероятное спокойствие людей, которых считают красивыми, то вы поймете, Кармин. Если Кармин приносит красивые вещи, то они для Фелисите. Агония их не заслуживает. Все, к чему она прикасается, быстро стареет и умирает. Она знает, что чайник недолго проживет у нее в руках. Больше никаких бликов, танцующих на стенах. Ни для нее, ни для Фелисите. Ну и пусть. Позолоченные каемки на блюдцах манят ее. Фелисите дает ей поиграть с сервизом, когда мамы нет. Но это не то. Агония хочет поиграть в чаепитие самостоятельно. Она пригласила бы маму, и мама вспомнила бы о существовании младшей дочки и назвала бы ее «Моя Нани», как произносит «Моя Фелисите». Старшая никогда ничего не ломает. Всегда говорит правду. Ей разрешено болтать в овчарне, смеяться, читать книжки с мамой. Она знает, как порадовать Кармин и получить то, чего хочешь. Даже когда Фелисите балуется, редко ее не ругают. Мамины приступы ярости для младшей. В тот день, как часто бывало, Кармин целует Фелисите в лоб и выходит в сад с мольбертом под мышкой. Мать во власти ее вечной картины. Передышка на несколько минут. Ею надо воспользоваться. Агония будет вести себя хорошо. Фелисите может хоть раз подпустить ее к фарфору. Она наклоняется вперед и чуть не падает. Испуганный крик выдает ее. Сестра поднимает свои стальные глаза и, конечно, сразу понимает, какая зависть гложет агонию. Фелисите прижимает чайник к груди. «Нет, не бойся», — думает агония. «Я не буду трогать. Просто посмотрю поближе». Она сползает по балке, как большое насекомое, головой вниз, впиваясь ногтями в дерево. Ее тень удлиняется, поглощает маленькую гостиную и тянет пальцы к чашкам. Фелисите не отступает. «Нани, что ты делаешь? Залезь обратно! Если мама увидит, она будет тебя ругать!» Когда мама ругается, это ужасно. Агония не хочет, чтобы ее ругали. Она хочет рассмотреть вблизи, совсем близко, синие завитушки на фарфоре. «Папа тоже говорит, чтобы ты перестала. Это мой сервиз. У тебя есть своя овечка, настоящая, даже с молоком. Живая овечка намного лучше, разве нет? Уходи, пока мама тебя не увидела. Поиграем в чаепитие вместе, когда она уедет надолго. Сейчас слишком опасно, понимаешь?» В ее голосе нет и тени злости. Фелисите изрекает слова с уверенностью человека, который знает, что не лжет. Когда она говорит, что призрак папы велит агонии успокоиться, это правда. Когда она говорит, что агония нетерпелива и завистлива, это правда. Когда она говорит, что мать наверняка отругает агонию, это правда. Когда в отсутствие матери они вместе придумывают игры, войны и королевства в лиственничном лесу, и она утверждает, что агония всегда будет ее любимой сестрой, это правда. Сегодня агонию тошнит от сестренной правдивости. Она хочет, чтобы та замолчала, хочет поиграть в чаепитие. И если навлечет на себя мамин гнев, пусть. По крайней мере, мать ее заметит. Вспомнит, что у нее есть вторая дочь, и что она называла ту Нани. Ее тень внезапно укорачивается. Агония набрасывается на Фелисите и выхватывает чайничек. Крошечный фарфоровый предмет у нее между ногтями. Хрупкий, легкий, гладкий. Она так его хотела и так рада наконец-то держать в руках, поэтому сжимает посуду сильно, очень сильно, и, не совладав с собой, раздавливает. «Я же тебе говорила», — произносит Фелисите. «И это тоже правда. Теперь мама будет тебя ругать». Агония стонет. Погасшие перламутровые осколки сыплются на плитки пола. Их острые края порезали пальцы. Ей больно. Ей страшно. «Пойдем в ванную», — шепчет сестра. «Быстрее! Смоем кровь с твоих рук!» «Нет!» Агония бьет Фелисите по протянутой руке. «Никакой ванной!» Кармин уже закрывал ее там в наказание. «Больше никогда!» Она больше не станет колотить в дверь часами напролет, до синяков на костяшках, пока снаружи мать и сестра слизывают с рук сок манго и апельсинов. Агония дышит все быстрее. Взрыв все ближе. «Держи себя в руках, Нани, пожалуйста!» Но жар уже нарастает. Его не удержать. Она сжимает кулаки, вонзая ногти в ладони. Сотни игл прошивают кожу, ноги отнимаются. Вокруг все становится красным. В животе и голове жжет, раздувается, набухает. В горле встает свинцовый шар. Ударная волна. Низкий рев отбрасывает волосы Фелисите назад, швыряет фарфоровые чашечки о стены, выбивает стекла в окнах, пригибает траву на улице и отдается эхом ото всех дверей в деревне. В наступившей тишине агония начинает дрожать. Сестра тянется к ее плечу, она в панике пятится. «Я все уберу, спрячься, пока мама не пришла». «Спрятаться». «Снова». Фелисите права, и агония хотела бы ненавидеть ее за это. Прибегает Кармин с руками, перепачканными в краске. Осколок стекла оцарапал ей щеку. «Милая, с тобой все хорошо?» Она опускается на колени рядом с дочерью, судорожно осматривает ее в поисках малейших повреждений. «Очень хорошо», — улыбается Фелисите. «Я хочу погулять. Покажешь, что ты нарисовала?» Но Кармин заглядывает в овальное зеркальце, которое держит при себе, и зажимает рот грязными руками, подавляя крик ужаса. Она только теперь заметила царапину на скуле. У нее вырывается стон. Можно подумать, осколок ее обезобразил. «Мама, это просто царапина. Даже крови нет. Сейчас принесу полотенце». Мать уже не слышит. В зеркале на полу позади себя она заметила разбитый чайник. Ее плечи опускаются. Дыхание замедляется. Она поднимает глаза к потолку. «Мама!» Но когда Кармин собирается отругать младшую дочь, та не отзывается даже на свое имя. Фелисите забивается в темный угол. «Вот и все», — думает агония. «Конец». «Спускайся», — тихо приказывает Кармин. «Спускайся, или я тебя скину». Агония не хочет падать с такой высоты и подчиняется. «Ты опять все испортила», — говорит Кармин. Ее голос шипит и завывает, как порывы ветра. «Надо было скормить тебя волкам!» С громким хлопком гаснет огонь, и теперь в овчарне полная темнота. Агония все равно закрывает глаза. Она знает, что дальше. Из тела Кармин вырывается молния, раскалывая тьму с таким треском, словно расступается земля, обвивается вокруг младшей дочери и сбивает с ног. Привыкшая молчать, агония не может сдержать крик, когда волосы на голове встают дыбом, и извивается, содрогаясь в конвульсиях. «Закрой рот!» — гремит мать. «А то завалишь нас бабочками!» Тогда агония сжимает губы, закрывает глаза, стискивает кулаки, захлопывает разум. Она ждет, когда над ней стихнет гром и пройдет буря. Позже за стеной старая овца зализывает ей порезы. Единственное напоминание о том, что ее руки держали фарфоровый чайник. Слюна щиплется, но язык ласкает кожу. Прежде успокоившись после бури, мама тихо заходила в хлев. Спрашивала шепотом, не очень ли больно на ней. Ложилась рядом с дочерью на солому и клала руку ей на лоб. Говорила: «Мне очень грустно, я не хотела сердиться. Не делай глупостей, не расстраивай маму». Бури стали сильнее. Мать перестала приходить. Агония уже почти научилась любить ее припадки. По крайней мере, в эти минуты мама вспоминает о ней. Она слышит, как в доме Кармин сюсюкает с Фелисите, поддразнивает ее, смешит. Агония приникает губами к овечьему вымени. Как обычно, молоко сворачивается и прокисает у нее во рту. В глазах животного она видит разные вещи. Вещи, которых никто другой не замечает. Тысячелетнюю мудрость, которая настолько превосходит человеческую, что люди принимают ее за пустой взгляд. Агония умеет находить в глазах овцы совет и утешение. «Завидовать нехорошо», — говорят ей в этот вечер прямоугольные зрачки. «Знаю», — без слов отвечает Агония. «Фелисите делает, что может. Она делится с тобой всем. Сладостями, игрушками, даже книгами, которые тайком приносят из школы. Она поделилась бы и любовью Кармин, если бы могла. Я знаю, — думает Агония, — знаю, что моя сестра ничего не может с этим поделать. Завидовать нехорошо, но руки у нее дрожат от гнева». В последующие недели она иногда позволяет себе больше, чем обычно, просто чтобы мать к ней повернулась. Вспышки гнева Кармин с каждым разом становятся все более жестокими. «Однажды, — думает Агония, — она слишком сильно меня ранит, почти убьет, и ей придется обо мне заботиться». Фелисите тоже об этом думает и предупреждает сестру, что скоро мать ее убьет, невольно, в припадке слишком сильной ярости. «Неважно. Умереть? Почему бы и нет?» В 6 лет умереть не страшнее, чем пройти ночью по коридору. Агония продолжает провоцировать Кармин. Разбивает тарелку. Выпускает в овчарню бабочку. Плюет на землю, где вырастает цепочка ее плотоядных цветов. Добавляет на портрет мазок краски. Всего один. Едва заметное белое пятнышко в углу холста. Кармин не раздражается. Она прижимает картину к себе и стонет. В ужасе Агония ищет глазами сестру. В миг, когда через овчарню проносится молния, Фелисите встает у нее на пути. Остальное Агония помнит смутно. Тело Фелисите на полу. Буря уже стихла. Кармин в панике кричит и пытается привести дочь в сознание. Агония видит себя. Она стоит на месте, окаменев, не в силах думать ни о чем, кроме того, что ей тоже случалось так лежать, как сейчас лежит Фелисите. Мама не опускалась на колени рядом с ней. Она продолжала метать в агонию молнии. Вечером в хлеву глаза овцы смотрят на нее осуждающе. Сестра приняла на себя заслуженный ею удар. Фелисите не привыкла к молниям. Она могла погибнуть. Именно поэтому на следующий день Агония говорит сестре, что впредь лучше отвлекать от нее внимание матери, чем защищать от гнева Кармин. Всем будет проще, если Кармин на время о ней забудет. «Бойтесь своих желаний», — вот что произнесла Агония, когда рассказывала мне эту историю. «Потому что Кармин и в самом деле о ней забыла. Причем надолго». Фелисите накрывала стол на двоих, припрятывала остатки еды, которые потом приносила в хлев, уводила мать из дома, чтобы Агония могла помыться, не обнаруживая себя. Попыталась записать ее в школу на следующий год, но для этого требовалась подпись взрослого. Агония так и не пошла в школу. В овчарне воцарился мир, бури почти прекратились. Стропила, на которых Агония обычно пряталась, стали ее владением. В книгах, которые Кармин читала Фелисите внизу, говорилось о сиротах. Их родители умирали, или прогоняли бедняжек из дома, или подбрасывали на пороги монастырей. Но о детях, которых бросили в собственном доме, речи не шло. Как и о сестре, которая делает для младшей намордник, чтобы та молчала. Нарядно украшенный намордник, за который она должна быть благодарна. Агония помнит, но знает, что ничего не расскажет. Фелисите ее не услышит. Ведь мать дарила ей ласку и фарфоровые чайники.